Он заходит в гостиную, наливает себе стакан виски, любимый ритуал после тяжелого рабочего дня, зовет Долорес, но никто не откликается. Тогда Эндрю направляется на лужайку, раскинувшуюся между озером и домом, и видит Долорес, замершую у кромки воды наподобие надгробной скульптуры. Страшная догадка осеняет маршала. Через мгновение в поле его зрения попадают и тела мертвых детей. Долорес поднимается и медленно идет навстречу мужу, бормоча по пути: «Я так тебя люблю, освободи меня». В этот самый момент рассудок покидает Эндрю. Камера фиксирует его лицо, искаженное болью, а за кадром звучит выстрел. В сцене предшествующей трагедии Ди Каприо похож на человека, привыкшего доверять тому, что видит, и тому, что знает. Его движения четкие, а взгляд не бегает, как пойманное в клетку дикое животное. Но эта сцена длится всего пару минут. В остальное время пластика актера смахивает на марионеточную. Он будто тряпичная кукла, которую за невидимые нити дергает хозяин. Глаза мечутся в орбитах, постоянно высматривая подвох, что готовят окружающие за его спиной. Созданная Скорсезе в соавторстве с Ди Каприо атмосфера болезненной тревоги, отражающей трагическую зыбкость бытия, по прихоти судьбы, отчасти известные наперед, а не является ли случайность закономерностью, как, например, в необратимости Гаспара Ноэ, мир может рассыпаться в прах в любую секунду. Прах, что остается у Тедди в руках, когда в своих снах из раза в раз он пытается обнять Долорес, подмена кошмара, самоубийство на гибель при пожаре, не что иное, как нежелание признать вину, свою ответственность за трагедию.